Глава 22. От неожиданности я растерялась и даже ничего не попыталась предпринять. Но по большей степени сопротивляться не стала, потому что мне нравилось. Нравилось, как его мягкие, немного прохладные после высоты губы ласкают мои, как его язык осторожно, будто исследует и не хочет напугать, проникает в мой рот, как его ладони сжимают меня крепко и в то же время нежно. Этот поцелуй не походил на поцелуй Люминари, потому что это именно поцелуй, а не эксперимент или что-то еще. От легких и чувственных прикосновений Джека по коже раз за разом пробегали волны искристых мурашек. А я, поддаваясь его медленному, но настойчивому натиску, все больше утопала в этом поцелуе. Мне не хотелось прекращать, но Джек все равно отстранился. Хотя я чувствовала, ему тоже хочется продолжения. «Какая ты нежная!» — прошептал он, глядя на меня своими травяными глазами. Почему-то меня охватило смущение. Конечно, я и раньше целовалась, но так случилось, что до 18 лет дожила, так и не дойдя с парнем до финала. И сейчас чувствую себя слегка обалдевшей и растерянной. Кажется, Джек это каким-то образом понял. Поднял мне подбородок и прошептал. «Ничего не бойся и никого не бойся, поняла?» Я неуверенно кивнула. «Сейчас я тебя отведу в комнату», — продолжил он. «Ты отдохнешь, а вечером жду тебя на вечеринке. Ты ведь придешь?» Теперь я уже не могла отвертеться. Точнее, не хотела. Может, конечно, он применил ко мне свое врожденное музыкальное очарование барда или что-то вроде того, но глупо заниматься самообманом. От его поцелуя мое сердечко забилось чаще. «Ты это все затеял, чтобы я все-таки пришла?» — не удержалась я от вилки. Джек усмехнулся и поправил мне локон, заложив его за ухо. «Конечно, это был мой коварный план». «Тоже мне пират», — хмыкнула я. Джек, как и обещал, проводил меня в комнату. Причем, пока шли по коридорам Академии, некоторые адептки на нас косились с какими-то не очень добрыми ухмылками. Вероятно, популярность Джека все-таки немного выше, чем я предполагала. И снова каким-то чудом умудрилась попасть на глаза Эрмалиону. На этот раз его оголтелых эльфиек рядом не оказалось, и он смотрел на меня прямо и не скрываясь. От Джека это тоже не укрылось. Он ничего не сказал, но демонстративно приобнял меня за талию. Меня это немного смутило, но возмущаться не стало. Может, тот поцелуй означает, что у нас теперь что-то вроде отношений? В этом я не то чтобы профессионал и все в новинку, но логика подсказывает. Если парень тебя катает на грифоне, потом целует, а затем ведет до дверей комнаты, при этом обнимая, это что-то должно значить. Во всяком случае, мне так кажется. У комнаты он снова меня поцеловал. На этот раз легко и нежно. «Я пошел», — сказал Барт. «Вообще-то надо готовиться к вечеринке, а я тут. Ребята, наверное, кроют меня последними словами». «Почему?» — не поняла я, глупо пялясь в его зеленые глаза. «Сейчас мне так хорошо и приятно, что голова совсем не соображает. Какой-то розовый кисель». Он провел пальцами по моим волосам. «Потому что надо таскать инструменты и все настраивать. Ладно, до вечера. Я тебя жду». И, развернувшись, скрылся в коридоре. В комнату я впорхнула, окрыленная и порядком поглупевшая. Говорят же, эмоции притупляют разум и делают из человека круглого болвана. Кажется, именно это со мной и произошло. Выходит, что я влюбилась в Барда? Все-таки влюбилась? Очень опрометчиво с моей стороны, безрассудно и крайне непредусмотрительно. Но как же было классно летать! Он знал, чем подкупить. Не получилось повлиять на меня своей музыкой, так и схитрился и нащупал то, от чего я в полном восторге. Сама не понимаю, откуда такая неудержимая радость. Из комнаты соседки донеслись звуки. Кажется, фея что-то передвигает, возможно, делает уборку. Мне с ней сейчас встречаться не хотелось, поэтому на цыпочках пробралась к себе и тихонько затворила дверь. Немного посидев за фолиантом существоведения, решила порыться в комоде. К Кажется, Гюрза как-то обмолвилась, что в нижних ящиках лежат комплекты выходной одежды. За всей этой суматохой я даже не успела как следует в них порыться. А ведь девушке разобраться с гардеробом крайне важно. Тем более, если я все-таки пойду на эту вечеринку, то выглядеть хочется не как замухрышка из противовесного мира. К моему изумлению, одежда оказалась не просто хорошей, а очень хорошей. Будто адептов Бекилови обшивают от кутюр. Две пары модельных штанов, чем-то напоминающих джинсы, но из более мягкого материала и благородного цвета мокрого асфальта. Три блузки — голубая, желтая и зеленая. Причем из такого нежного шелка, что у меня мурашки побежали по коже от прикосновения. Одна облегающая юбка длиной ниже бедра кремово-белого цвета. И еще несколько базовых вещей. Когда обнаружила три комплекта нижнего белья, как-то сами по себе потеплели щеки. Красный, черный и белый. Все кружевные и очень красивые. Кто, интересно, раскладывал эти вещи по комодам? Хотелось надеяться, что не Майбах. От мысли, что гном прикасался к моему белью, почему-то становилось ужасно стыдно. Выбор остановила на голубой блузке. Она будет хорошо сочетаться с моим амулетом для блокировки магии. К ним взяла черные штаны и белое белье, которое будет меньше заметно под тонкой тканью блузки. Примерила. Покрутилась перед зеркалом. Вообще-то красиво. Вроде ничего такого, но разница между одеждой от кутюрье и подпольной швейной мастерской в деталях. Вот идеальный шов. Вообще не видно, что ткань сострочена. Правильные выточки, идеальная посадка по размеру и фигуре. А материал? Его нежность и мягкость можно объяснить только тем, что он произведен в магическом мире. До вечера оставалось еще пара часов, а меня уже замучило ожидание. По-хорошему, можно было бы еще позаниматься, сходить на какие-нибудь дополнительные занятия. Агава говорила, что можно что-то выбрать. Не то чтобы мне сейчас сильно этого хотелось, но все лучше, чем убивать время, глядя в потолок комнаты. Тем более за стеной фея. Еще взбредет ей в голову какая-нибудь ерунда, пристанет, опять будет скандалить. Повезло мне с ней, в общем. Переодевшись обратно в повседневное, я также тихо и на носочках выбралась из комнаты. Из факультативов интересными мне показались музыка, рисование и танцы. Но первое выбирать не хотела, чтобы это не выглядело, будто я увлеклась тем же, чем и Джек. С рисованием у меня не ладилось. Оставались танцы. Некоторая практика в этом у меня была, поэтому решила выбрать их. Во всяком случае, физическая нагрузка, а это полезно. Нужно было теперь только найти, где это все проводится. Что не так просто, учитывая размеры академии. Я пошла бродить по коридорам, надеясь у кого-нибудь спросить, но они, как назло, опустели. Видимо, везде идут занятия. Все на них. Спустя минут 10 к своему великому счастью встретила Кифа Майбаха, который бодрой походкой куда-то направлялся. «Извините!» — окликнула я его. «Мистер Майбах!» Гном обернулся, вскинув брови и ища взглядом источник его беспокойства. Потом заметил меня и приветливо помахал. «А, Тиффани! Ну какой я тебе мистер? Называй меня просто Киф или Майбах. Не люблю всяких кренделей». Я подошла к нему, кивнула. «Хорошо, мистер... Точнее, Майбах, я спросить хочу». «Валяй! А где тут факультативы по танцам?» Глаза гнома сузились, вокруг них возникли морщинки, а Майбах усмехнулся. «На пляске собралась?» От его прямолинейности я как-то стушевалась, идея с факультативом уже не казалась такой хорошей. «Да, как-то...» — пробормотала я и оторопела, когда он вдруг по-приятельски хлопнул меня по плечу, причем даже не поняла, как у него это получилось, ведь он значительно ниже. «Дело молодое!» — почему-то радостно сообщил он. «На пляске ходить надо, тем более красивым девкам, и потренироваться надо, чтобы ноги не отдавить никому». Выглядеть неуклюжей коровой мне точно не хотелось, а то, что я буду танцевать с Джеком, вероятность очень большая. И взять урок действительно есть смысл. Мало ли, у них тут какие-нибудь особые магические танцы. «Ну да», — неуверенно согласилась я. «Так где, говорите, этот факультатив проводят?» Гном почему-то довольно кивнул и проговорил. «Пойдем, сам отведу». И действительно отвел. Одними объяснениями я бы вряд ли обошлась. Пришлось пройти через какую-то оранжерею, несколько раз сворачивать в коридоры. Майбах сказал, что обычно пользуются левитами, но сейчас у них часовая перезарядка. Проверяют магические потоки, пока адепты на лекциях. И хотя обычно такие процедуры делают ночью, сейчас пришлось перенести на вечер, потому что одному из сотрудников магического обслуживания левитов надо уйти пораньше. В общем, из-за чьих-то дел мы обошли половину Бекелови, чтобы попасть в небольшой зал с гладкими полами, зеркалами по стенам и танцевальными станками. «А у вас тут все серьезно», — заметила я, оглядывая довольно профессиональный класс. Мои занятия танцами в далеком прошлом проходили в похожем помещении. На меня даже нахлынули воспоминания. Но предаваться долго им не пришлось. Киф Майбах громко сообщил. «Ну, я пошел. Развлекайся. Сейчас как раз какой-то практикум должен быть. Обратно поедешь на левите. Он сразу слева от выхода». После этого развернулся на пятках и ушел. Пока я разглядывала зеркальные стены и станки, в класс ввалилась толпа адептов, в основном девушки, феи, гномки, маги. В общем, видимо, те, кто оказался не уверен в своих танцевальных способностях для сегодняшнего вечера. Я к ним не то чтобы не относилась, но узнать, что подразумевается под танцами у магов, стоило. На меня сперва покосились настороженно, но быстро потеряли внимание. Каждый занят собой, что выражается в разглядывании собственных отражений. Спустя пару минут пришел преподаватель. Я даже не стала пытаться запомнить его имя. Оно напоминает название исландского вулкана, что-то вроде Сервякья Юдьюль. Про себя назвала его Дюль. Этот Дюль быстро построил нас рядами, показал несколько движений, и мы стали повторять. К станкам даже не подошли, хотя мне казалось, стоило бы размяться. Но мы не разминались. Мы повторяли долгий шаг вправо, еще один поворот, прогиб и в другую сторону. Через полчаса занятий поняла, ничему новому я тут не научусь, а сами танцы в исполнении Дюля больше похожи на фитнес в не очень хорошем клубе. До конца еле дотерпела и уходила недовольная и взмокшая, нагрузка все-таки была. Если это и есть факультатив по магическим танцам, то я лучше попробую рисование. Теперь нужно срочно смыть с себя пот и сменить одежду. Хорошо, что додумалась пойти в обычном, а не наряжаться сразу в вечернее. Остальные адептки моего скепсиса не разделяли, радостно щебетали и смеялись. «Ой, преподаватель, Сервякья Юдьюль такой классный!» — трещала одна, пока мы целой толпой шли к левиту. А я с досадой предполагала, что разъезжаться отсюда мы будем порциями, причем довольно плотными. Левит может вместить пассажиров 5, ну, от силы 6, а нас 30. Другая большеглазая фея охотно с ней соглашалась. «Да, точно! Сервякья Юдьюль — обалденный препод! И двигается классно! У меня так никогда не получается!» Они принялись наперебой нахваливать танцевальные навыки преподавателя. А я только молча моргала, пытаясь понять, что меня больше изумляет — их восхищение посредственным танцором или то, с какой легкостью они произносят его имя. Выдержав путешествие в одном левите с 4 гомонящими феями, я с облегчением с ними распрощалась и поспешила к себе. Там все так же втихаря взяла халат с тапками и побежала в душевую. Теперь-то я уже знала, куда сворачивать, чтобы не попасть на мужскую половину. Меня подгоняло дурацкое чувство приподнятости и какой-то глупой, кажется, влюбленности. Ожидание, желание поскорей увидеться — все это признаки именно того, чего я всеми силами старалась избежать. Но не получилось. И теперь понятия не имею, как из этого выбираться. Что ж, пока пусть все идет, как идет, а пока вечеринка. Когда, вернувшись после душа, я привела себя в порядок, оделась, просушила волосы, к моему облегчению за мной зашла Гюрза. Как-то уже привыкла к ее компании и к тому, что рядом с ней меня не достают ни маги, ни моя соседка. «Ну что, готова?» — с порога спросила она громко, а я втянула голову в плечи и скривилась. Все это время удавалось не пересекаться с Агавой, но теперь-то она точно вылезет. Что и случилось. Оглянувшись, я увидела, как дверь в ее половину комнаты раскрылась. На пороге возникла Агава, недовольная и напряженная для вечеринки. Судя по лицу, высказать она собиралась что-то очень нелицеприятное. Но когда ее взгляд остановился на Гюрзе, раскрытый рот сам со звуком захлопнулся. Сглотнув, она только произнесла: «Привет, Гюрза!» Драконица отмахнулась от нее, как от стрекозы или сильфы. «И тебе привет!» И обратилась уже ко мне. «Ты все или еще бантики будешь вязать?» «Мне не нужны бантики», — обиделась я. «Ну, тогда пошли». Под молчаливым и почему-то ненавидящим взглядом Агавы мы покинули комнату. Думала, полетим на левите, но оказалось, через поляну они не летают. Пришлось топать пешком. Сперва я не понимала, где тусовка. Впереди только чернеющий ночной лес и быстро гаснущее небо. «Уверена, что мы правильно идем?» — решила уточнить я у драконицы. Та только хмыкнула. «Шагай и смотри!» Мы преодолели еще 100 метров, а потом вдруг что-то произошло. Будто со всего размаху врезались в какую-то прозрачную мембрану, прохладную и упругую. Я попятилась, но Гюрза цапнула меня за локоть и потащила за собой. «Не дрейфь!» Сопротивляться ее хватке невозможно. Замиранием сердца пришлось повиноваться. Кожу окутало прохладой, будто я иду сквозь какой-то кисель или силикон, а когда ощущения остались позади, и мы как бы вынырнули с другой стороны, стало видно и слышно, что на окраине леса идет тусовка. В опускающихся сумерках украшенные огоньками деревья мерцают, как на Рождество. Между ними мелькают светящиеся точки, наверное, какие-нибудь светлячки или сияющие сильфы. Слышно шум голосов, смех и музыку. Невероятную музыку.